Часть пятая. Договорились. Я позвоню послезавтра, после полудня. Всего доброго, господин Розовский. Всего доброго, господин Вологдин. Щелчок. Губерман выключил диктофон. Розовский достал зажигалку и принялся раскуривать погасшую сигару. Назаров неподвижно сидел за столом, опираясь на сцепленные замком руки. Пока крутилась пленка, пальцы его время от времени сжимались так, что белели костяшки. Но лицо оставалось холодно безучастным. «Мерзавцы!» — наконец негромко проговорил он. «Растение!» «Когда был этот разговор? Да отсунься ты от меня со своей вонючей сигарой!» «Извини. Позавчера днем в баре Бейрут». «Почему сразу не рассказал?» «Я тебе говорил, что должны прилететь эти шестеро». «Я спрашиваю, почему сразу не прокрутил пленку?» «Остынь, Аркадий. Ты сам знаешь, почему. Не хотел раньше времени тебя беспокоить. Нужно было сначала разобраться, что к чему». «Для этого и Фиму вызвал?» «Да, для этого». «Ты успел позавтракать?» «Успел». «Выпьешь?» «Не здесь. Слишком много солнца. Пошли, Ефим». Назаров поднялся из-за стола и в сопровождении Губермана направился к вилле. Розовский вызвал турка-слугу и показал на бутылку и ведерко со льдом в библиотеку и поспешил вслед за шефом. В просторной гостиной апартамента Z пансионата «Три оливы» док с сожалением констатировал: «Конец первой серии. Продолжение следует, но мы его не узнаем». «Увы», — подтвердил капитан второй сборной команды Московской области по стрельбе Сергей Пастухов. И тут раздался телефонный звонок. Сергей машинально взял трубку. «Слушаю». И тотчас лицо его перекосилось от досады. Совсем из головы вылетело, что подойти к телефону должен был док и отсрочить разговор на 20 минут, но бросать трубку было поздно. «Я говорю с Сержем?» — прозвучал в мембране невыразительный мужской голос. «Да», — подтвердил Пастухов. «У меня для вас информация. На известной вам вилле появилось новое лицо. Довольно молодой человек. Позавчера около 16 часов ему звонили с виллы в Москву и приказали срочно прилететь. Его имя Фима. Вероятно, Ефим». «Кто он?» «Этой информации я не располагаю». «Как его фамилия?» «Этой информации я не располагаю». «Он появился на вилле рано утром. Почему вы сообщаете об этом только сейчас?» «Извините, Серж, но вы не вправе делать мне выговоры». «Вы давно работаете на Кипре?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «Но вам нравится здесь. На этот вопрос вы можете ответить?» «Да, нравится», — помедлив сказал резидент. «В Москву не хотите вернуться?» — продолжал Пастухов. «Тоска по родине не одолела?» «Я не понимаю вашего тона». «Сейчас поймете. Этот молодой человек — Ефим Губерман, ближайший сотрудник нашего объекта. Даю вам сутки, чтобы получить о нем исчерпывающую информацию. В противном случае вы очень быстро окажетесь на родине и будете получать по целому миллиону в месяц. Рублей». На этот раз в бесцветном голосе резидента прозвучала растерянность. «Я не уверен, что смогу выполнить вашу просьбу». «Это не просьба, милейший. Это приказ», — отрезал Пастухов и бросил трубку. «Сука толстожопая». Он переписал на бумажку шестизначный номер, высветившийся на дисплее ОНА. «Ну ты артист, Сережа», — усмехнулся док. «Два артиста на одну команду немного». «Для чего было нужно, чтобы он позвонил через 20 минут?» «Через 20, потом через 30, а потом через полтора часа. Нам нужно узнать, где он живет. В конце концов, ему надоест таскаться по автоматам, и он позвонит из дома или из отеля, где он остановился». «А сейчас он не с домашнего телефона звонил?» «Нет, фон был, heavy metal, из какого-то кафе или бара». «Зачем нам его адрес? Не понимаешь? Нам нужно такое информационное обеспечение». «Понимаю», — подумав, кивнул док. Он подсел к магнитофону, потыкал кнопки, отыскивая запись разговора Розовского и Вологдина в баре «Бейрут». Один из кусочков прокрутил дважды. «Их цель — нейтрализовать господина Назарова». «Убить?» «Выкрасть и переместить в Россию. Я вижу, вас это встревожило». «Во всяком случае, заставило задуматься. Выбросьте из головы. Они не причинят вреда вашему патрону. Об этом я позабочусь». Док выключил магнитофон, помолчав, спросил: «Что все это значит?» «Я и сам думаю», — отозвался Пастухов. «Эти 50 000 баксов, про которые ты сказал, что это цена жизни Назарова, такие деньги не носят с собой все время. Их берут, когда знают, что придется платить. Нет, Сережа, это была не цена жизни Назарова. Это была цена наших жизней». «Согласен», — кивнул Сергей. «Два вопроса», — продолжал док. «Первый. Как он узнал про наше задание? Резидент?» «Вряд ли. Не думаю, что резидента в это посвящали. Смысл? Догадался?» «Нет, знал. Твердо знал. Откуда?» «Ответ может быть связан со вторым вопросом. Почему он приказал стрелять, как только услышал, что мы работаем на управление?» «Знал, что это такое», — предположил Пастухов. «Понял, что сунулся в самое пекло». «Есть и другое объяснение». «Какое?» «Скажу», — пообещал док, — «но при одном условии. Ты ничего не ответишь мне сразу. Ни да, ни нет. Вообще ничего. Будешь молчать и думать. Согласен?» «Выкладывай». «Он сам работал на управление».